Другой демон, зеленого цвета, присоединяется к нему и насмешливо спрашивает. «Маленький бог здесь, чтобы благословить нас?» «Нет, нет, он здесь, чтобы попросить нас поклоняться ему», — говорит первый демон, громко смеясь над своей шуткой. Никто из колдунов не смеется, но демоны смеются, так что, вероятно, это шутка только для демонов. Колдуны тем временем просто смотрят на меня с ненавистью, понимая, что я против них, но не зная, что делать. Положив мечи на бок, я оглядываю своих врагов и говорю: «Ну, у вас есть два варианта. Что за?» — перебивает меня демон, но тут же теряет дар речи из-за моего меча, вонзившегося ему в горло. На этот раз я телепортируюсь обратно в то место, где находился до взрыва, и, следовательно, готов к нему. Когда демон распадается, я смотрю на остальных и говорю: «Как я уже говорил, у вас есть два варианта. Первый – отойти в сторону, вернуться туда, откуда пришли, и я вас не трону. Второй – вы нападаете, я убиваю вас, и вы даже не попадете в ад». Эх, 4 из 10. Я мог бы сделать угрозу получше, но у меня мало времени. На данный момент все еще много смертных проходит обучение на колдунов. Демоны обмениваются несколькими взглядами и, как один, начинают сходиться ко мне, а колдуны остаются в стороне. Уклонившись от летящего удара первого красного демона, я наношу ему удар в голову и, отбросив мертвого, откидываюсь назад, пропуская мимо себя неизвестное заклинание. Посмотрев на направление заклинания во время удара ножом другого демона, я вижу, что оно попало в дерево, которое мгновенно сгнило. Круто, круто, круто. И еще я понял, что нужно держаться подальше от шестигранных болтов. «Не двигайся», — кричит более крупный демон, пока я уклоняюсь от его атак. «О, эй, ты женщина». Не то чтобы это было неправильно, но я за равенство полов, говорю я, искренне удивляясь женскому голосу демона. Когда демон рычит, раскаляя свои рога, я призываю молнию к своему мечу и бросаю ей в глаз. «Ао, это должно быть больно», — бормочу я, когда демон начинает дымиться и падает. «Никогда не ослабляйте бдительность в бою, особенно в гневе». Когда она взрывается позади меня, и не в веселом смысле, я вызываю другой меч, чтобы парировать атаку, нанесенную дубиной другого демона. Размахивая рукой, я направляю пламя, исходящее от дракона, на другого демона, сжигая его и отправляя в ад, и отбиваю дубину моего врага в сторону демона, сидящего на драконе. Тут же я блокирую удар, хотя и слабый, демона, стоящего у меня за спиной. Увидев, что в меня летит еще одно заклинание, я уклоняюсь от него, бросая ему на перерез своего нынешнего противника. Удивительно, но заклинание не действует на демонов, что, в общем-то, не должно было быть сюрпризом. Поэтому я просто бросаюсь на него с мечом, доставая и колдуна, и демона одной атакой. Насытившись, я оглядываюсь вокруг и оцениваю ситуацию. Взяв всех и каждого в поле своего зрения, и зная их положение, я ухмыляюсь и топаю о землю. Тут же из-под каждого из окружающих меня существ вырастают заостренные деревянные обрубки и устремляются вперед. Некоторые из них попадают в цель, убивая врагов. Нескольким демонам удается уклониться, но большинство выходит из этой передряги невредимыми, благодаря драконам, на которых они сидели верхом, или их заклинанием щита. «Ладно, что-то мне становится скучно», — бормочу я и закрываю глаза. Прежде чем демоны или колдуны успевают что-то сделать, они все умирают, потому что в каждого из них с неба бьет молния. Божественная молния, детка. Никакого ада для демонов. Колдуны определенно сейчас в аду. Не могу же я уничтожить души колдунов, верно? Демоны — честная игра, смертные — не очень. Черт, какая гадость, говорю я, сморщив нос от отвратительного запаха. Если раньше здесь пахло серой, благодаря демонам, то теперь еще и горелой плотью. Махнув рукой, я рассеиваю запах, используя контроль над ветром, и неторопливо иду к пещерам. Пора убить еще несколько демонов. Я уже дал им достаточно времени, чтобы подготовиться к моему появлению. Но не успеваю я сделать и шага, как чувствую приближение чего-то большого и поднимаю голову, успевая вовремя увернуться. Существо ростом с уэту, облаченное в темно-синие одежды, падает вниз, на то место, где я только что был, вздымая повсюду пыль. Приземлившись в нескольких футах от существа, я с любопытством смотрю на него. Не успевает пыль полностью рассеяться, как сквозь нее пролетает шестигранный болт и безвредно рассыпается по дереву, промахнувшись мимо меня на фут. Оглянувшись и увидев, что дерево, в в которой он попал, и несколько вокруг него сгнили, я спрашиваю. Итак, Сатан не ждал тебе много физической и магической силы, но вот меткостью он тебя обделил, не так ли? Смейся, Божок, ты делаешь это в последний раз, говорит он, и я понимаю, что это колдун. Его выдала мантия. Пыль наконец рассеялась, и я теперь точно могу сказать, что ни один уважающий себя демон не станет носить такой открытый халат. Смертный передо мной высокий, как я уже сказал, такой же высокий, как у Ату, только больше. Мускулы у него такие, что мой прежний я убил бы за них, если бы не знал, что станет мной. Его глаза, однако, излучают безумие. В них не осталось ни капли здравого смысла, и они полностью черного цвета, никакой белизны. Прежде чем я смог рассмотреть его получше, колдун сосредоточился на моей позиции и начал действовать. Быстро, подумал я, уворачиваясь от удара, который только что нанес колдун, и бью в ответ, целясь в живот. Мой удар отбрасывает его на несколько метров назад, но у меня нет времени праздновать, так как он выпускает в меня несколько заклинаний из воздуха. Уклоняясь от них, я посылаю в него заклинание молнии, которое задевает его, когда он пытается увернуться. Однако, заметного вреда мое заклинание колдуну не нанесло. Вот как он может сопротивляться божественным заклинаниям. Но мой удар только что показал мне, что к физическим атакам он не очень устойчив. Что тогда насчет колющего оружия? Думаю я и готовлюсь. Как и раньше, мой противник снова вступает в бой, стремясь поскорее закончить его. Уклоняясь от его первого удара, я режу его запястье, отбиваю его колено от моего бедра и наклоняюсь вниз, позволяя его крутящемуся удару пролететь без вреда. Когда я оказываюсь под ним, я раскручиваю оба своих меча и вонзаю их ему в живот, завершая бой. Как, мой лорд обещал мне, что я выиграю, бормочет колдун, захлебываясь собственной кровью. Убрав мечи, я просто обезглавливаю его одним взмахом и говорю: ну, сатаниш, демон он лжет. Когда тело грозного смертного колдуна падает на землю, я убираю мечи. Уф, теперь я весь в крови. Может быть, мне следовало позволить Агамотто разобраться с этим, бормочу я, отплевываясь от грязи и топая в сторону горы. Будем надеяться, что дальше грязи будет меньше. Глава 16. А нет, честно говоря, я слишком силен, чтобы сражаться с ничтожными смертными. Высокий колдун, с которым я сражался снаружи, был сегодня самым грозным противником, но даже его я победил за 20 секунд. Последние 10 минут я ходил из комнаты в комнату, убивая колдунов и демонов и очищая комнаты от смертных. С того момента, как я вошел на базу, я уже убил около 30 существ, а на моем лице осталось лишь 3 царапины. Эти 3 царапины оставил мне демон, набросившийся на меня с трезубцем. Я успел освободить 10 смертных, перенеся их за барьер. К счастью, драконы не смогли проникнуть в пещеры, иначе на моем счету было бы больше трупов. Драконы, с которыми я столкнулся снаружи, все равно были без сознания, благодаря моей молнии. Ударив еще одного колдуна с усиленными способностями в грудь, я шагнул в следующую комнату. В этой комнате находились 3 колдуна и 7 смертных. «Ты не остановишь нас, наш господин придет за нами», — заговорил колдун, бывший у них за главного, и послал в меня несколько заклинаний. Я отразил первые 2 заклинания в сторону других колдунов, и глядя, как они гниют и истекают кровью из многочисленных ран, что выглядит чрезвычайно мерзко, я произнес: «Когда он придет, я буду ждать его». Прежде чем испуганный колдун успел что-то сказать, я указал на него пальцем и выпустил ветряной клинок, обезглавливая его. Черт, несмотря на мои многочисленные магические таланты, я все еще предпочитаю сражаться физически. Когда-нибудь это создаст мне огромные проблемы. Взмахнув рукой, я создал портал и выбросил в него смертных. У меня не было времени возиться с ними. Пройдя вперед, я остановился перед большой скалистой стеной, наклонил голову и просто смотрел на нее. Мило. Барьер, который не дает создать портал никуда, кроме ада. Черт, это умно. Если кто-то захочет сбежать, ему придется бежать в ад, и он попадет прямо в руки сатаниша, бормочу я про себя. Но дело было не только в этом. Посмотрев на метку в углу стены, я говорю: а, метка Мефисто. Значит, обычные боги не смогут проникнуть сквозь него. Хорошо, что я не обычный. Барьер Мефисто – это то, что придумали злые колдуны, когда заключили сделку с Мефисто. Эта защита непробиваема, и все, что за ней хранится, нельзя извлечь, пока защита не будет отключена. Я откинулся назад в ударной стойке и собрал в кулак заряд божественной энергии. Это божественность старшего бога, сына Геи. Это божественная сила Тиаса, бога природы. Сосредоточившись, я ударил в стену перед собой. Стены пещеры вокруг меня сотрясаются, подобно землетрясению, и несколько небольших камней падают на меня сверху. Сначала со стеной, которую я пробил, ничего не происходит, кроме того, что она светится каким-то зловещим красно-черным цветом. Цвета пульсируют, раз, два, а затем, внезапно, вся стена падает вниз, как будто превращаясь в пыль. Не остается ничего, что могло бы показать, что здесь когда-то была преграда. Ухмыляясь от удовлетворения, я заглянул в последнюю камеру и недоуменно моргнул. Она пуста, не просто пуста, в камере нет жизни. Но это же невозможно. Я помню, что когда я сканировал пространство, здесь было 920 новоиспеченных колдунов, а также еще несколько сынов Сатанниша. Моргнув еще раз, я медленно отпустил свою космическую энергию, стараясь скрыть ее от любого датчика, и усмехнулся. «Так это и был ваш план, спрятать их всех от меня и надеяться, что я уйду», — произнес я, глядя на пустое место. На первый взгляд казалось, что рядом никого нет, как будто в этом месте никогда не было жизни. Но моя эхолокация говорит мне правду. Сейчас в комнате 13 демонов и 2 колдуна, а жертвы находятся в соседнем помещении, в тюрьме. Я увидел, как колдунья вздрогнула, когда я посмотрел в ее сторону, и замысловато взмахнула руками. Какое бы заклинание она ни произнесла, оно вроде как сработало, остывает, так как мое эхолокационное зрение исчезло. Но несмотря на то, что я никого не вижу, теперь я знаю, кто где находится. Устав от всего этого, я начал действовать, не давая колдунье скрыться от моих космических чувств. Взмахнув рукой, я запустил кинжал из виброниума вскрывающегося колдуна, и в то же время запустил еще один кинжал в одного из демонов. Колдун уклонился, но кинжал попал в другого демона. К счастью, это отвлекло колдунью настолько, что ее заклинание разрушилось, позволяя мне своими глазами увидеть, где все находятся. Демоны мгновенно вышли из ступора и полетели ко мне, а колдунов отбросило взрывами. Щелкнув языком, я бросил еще один кинжал в колдуна и еще один в приближающегося демона. Когда взорвался еще один демон, я наклонился назад и поймал острый хвост, который был направлен к моей шее. Прежде чем демон успел освободиться, я дернул его за хвост и раскрутил, поражая 3 других демонов. Бросив его в колдунов, которые снова начали вставать, я бросил свои зачарованные мечи в поверженных демонов, взрывая их, и направился к колдунам. Неторопливо шагая, я выстрелил молнией в оставшихся демонов. Они умерли, прежде чем успели что-либо предпринять для защиты, и тогда я обратился к оставшимся в живых. «Ну, демоны мертвы, все ваши коллеги-колдуны мертвы, и теперь вы тоже умрете. Что-нибудь скажете напоследок?» В этот момент я стоял перед колдунами, поставив ногу на грудь специалиста по пряткам. Немного покашлив, он прошептал: «Слава Сатаннишу!» Закатив глаза, я наколдовал меч и обезглавил его. То же самое я проделал и с другим колдуном. Но как только умер второй колдун, раздался грохот, а с потолка начали падать камни. Я услышал крики, доносящиеся со стороны тюрем, и побежал к ним. У входа я в шоке остановился. «Что за хрень?» – прошептал я, не совсем веря в то, что вижу. У заключенных из груди течет кровь. Все 920 заключенных истекают кровью прямо у меня на глазах, и я никак не могу спасти их всех до того, как они умрут. Но я все равно попытаюсь. У меня появилась идея. Я тихонько топнул по земле, вызывая маленькие растения по всей тюрьме, которые укрыли смертных. Положив руки на землю, я вызвал перед собой растение побольше и прошептал: «Мама, помоги мне спасти их», и направил целительную энергию через растения. Каждое растение, которое связано с заключенными, в свою очередь связано с большим растением передо мной. Когда я направил свою магию через растение передо мной, она распределилась равномерно, так что, надеюсь, она исцелит всех. «Нет», – прошептал я, постепенно теряя надежду, когда увидел, что моя магия не работает. Пленники, несмотря на все мои попытки, не исцелялись. «Что, черт возьми, происходит? Почему они не исцеляются?» — кричу я, расстроенный отсутствием прогресса. Я почувствовал руку на своем плече и узнал в ней руку моей матери. Она сказала: «Ты должен прекратить попытки, Тяс, кто-то очень сильный работает против тебя и делает все, чтобы смертные умерли. Стиснув зубы, я еще сильнее нажал своей магией, думая про себя. Нет, я не могу остановиться. Исцеляй, исцели, черт возьми. Мать просто крепче сжала мое плечо и прошептала. Все в порядке, Тяс, ты не сможешь спасти их, ты не сможешь спасти всех, так что отпусти. Я все еще раз за разом пытался исцелить их, но, увы, ничего не получалось. Не прошло и минуты, как последний крик затих. Все смертные были мертвы. Я не смог их спасти. Это я виноват в их смерти, если моя догадка верна. У последнего колдуна было что-то вроде переключателя, который активировался, как только он умер. Но зачем все это сделано? Мама погладила меня по голове, подавая знак встать. Вытерев глаза, я встал и огляделся. Еще не все закончилось. Кровь почти тысячи смертных жертв собиралась у самой дальней от меня стены. Капля за каплей, каждый умерший человек истекал красной кровью на пол, и эта кровь стекалась к этому месту. Кровь поднималась по стене и выстраивалась в форме круга, светящегося зловещим красным цветом. Пещеры сотрясались вокруг нас, камни падали вниз, и я в этом хаосе заметил, как кровь закрутилась. Из нее сформировалась зеленая рука размером с мою грудь, и в тот же момент моя мать телепортировала нас за пределы горы. На секунду все затихло, а затем вся гора взорвалась большим красным взрывом, разбрасывая камни вокруг. Мать просто направила ладонь на взрыв, создавая щит, который не даст ни обломкам, ни взрывной волне ударить по нам. Всех животных, как магических, так и обычных, либо отбросило взрывом, либо они успели сбежать, когда раздался нечеловеческий крик. Громкий голос ударил в барабанные перепонки, когда затих взрыв. Взмахнув рукой, я прогнал пыль и посмотрел на причину моей первой неудачи. Неподалеку от нас стояло гигантское существо, зеленокожее и голое. Оно было не менее 9 футов ростом, с двумя лицами, одно из которых было на голове, а другое – на животе. У лица на животе зубы размером с мою ладонь определенно острые. На голове 2 бычьих рога, а глаза, все 4, светятся желтым светом. Когда оно сгибает руки, проверяя свою силу, я вижу, что пальцы у него когтистые, а руки мускулистые. «Сатаниш!» – пробормотал я, с ненавистью глядя на демона. Демон тут же повернулся ко мне, ухмыльнулся и произнес: «Крестник, я не знал, что у Геи есть новое дитя». Повернувшись к матери, он добавил: «Тебе не следовало рожать его, Гея, он все равно умрет». Мать хмуро посмотрела на демона. «Может быть, когда-нибудь, но не сегодня, и не из-за тебя». Не сводя глаз с Сатаниша, она шепчет в мою сторону. К счастью, он не в полной силе, но не стоит его недооценивать. Агамотта сейчас работает над заклинанием изгнания, но тебе придется отвлечь его. Кивнув, я вызвал свое любимое оружие, поскольку на этот раз оно мне понадобится. Держа в руке черный двулезвийный топор из виброниума, я тихонько пробормотал: «Отвлечь? Понял. Мне действительно нужно отомстить за погибшие души смертных». Без дальнейших церемоний я бросился на Сатаниша и нанес ему первый удар. Это будет веселый бой. Глава 17. Сатаниш. Когда я замахнулся своим огромным двухлезвийным топором на голову Сатаниша, он сделал шаг назад, зарычал и прежде, чем я успел приземлиться после прыжка, ударил меня по лицу, отбрасывая от себя. Уф. Я, задыхаясь, приземлился почти в 20 метрах от Сатаниша. «Черт, он быстрый», – пробормотал я, потирая щеку. Крови не было, но его удар был очень болезненным. Как будто меня ударило скатах. Дважды. Уродливый зеленый демон проигнорировал мою мать и двинулся ко мне. Зная его скорость, я снова поднял топор и кинулся к нему навстречу. Через секунду я добрался до него и атаковал топором, на этот раз быстрее, чем раньше. Он попытался увернуться, но, к несчастью для него, я был готов к этому. Рукоятка топора выдвинулась, как шест в драконьем жемчуге, и лезвие пронзило шею Сатаниша. Зная, что это еще не конец, я не остановился и со всей силы ударил его ногой в грудь, отбрасывая от себя метров на 30. «Не теряя бдительности», — предупредила мама, наблюдая за местом, куда только что приземлился Сатаниш. Не отводя взгляда от его тела, я ответил: «Я знаю». Затем, прямо на моих глазах, порез на его горле быстро зажил, и его тело исчезло. Прежде чем я успел зафиксировать его уход, я получил удар ногой в спину, отбрасывающий меня немного вперед и вниз на землю. «Телепортация», — подумал я, и тут же вызвал вокруг себя молнию. «Аркх!» — раздался вопль в нескольких футах передо мной, когда молния подождала телепортирующегося сатаниша. Пока он приходил в себя и адаптировался к молнии, он грозно рычал: «Ты меня злишь, да ну, ты тоже не производишь хорошего впечатления, демон», — огрызнулся я в ответ, поднимаясь с земли. «Давайте взглянем на нашу схватку со стороны. Он физически сильнее меня. Его телепортацию трудно обнаружить только магическими чувствами. Он еще не использовал заклинания, но он определенно мастер в магии, так что я даже немного растерялся. Мой топор сделан из вибраниума, который не такой уж и магический металл, как я думал раньше. Еще несколько порезов, и топор станет бесполезным. Используемая высшая магическая сила – это не то, с чем может справиться вибраниум. Больше времени на раздумья мне не дали. Сатаниш телепортировался прямо передо мной и нанес удар. На этот раз я был готов, поэтому увернулся, пропустив удар без вреда для здоровья. Но прежде, чем он успел восстановиться, я использовал всю свою силу и врезал свой топор ему в локоть. Он вскрикнул от боли и нанес удар кулаком левой руки вниз. Так как топор застрял в локте сатаниша, я использовал правую руку, чтобы блокировать удар, что, хотя и с трудом, мне удалось. Черт, это как Халк против Тора из первого фильма о Мстителях, подумал я про себя, когда сатаниш начал давить сильнее. Но я не могу позволить ему победить сейчас, не после того, как он убил стольких смертных. Агамотто рассчитывает, что я задержу сатаниша. Стиснув зубы, я ухватился за топор левой рукой и потянул его, заставляя демона снова закричать. В одно мгновение я выдернул топор из его локтя и наклонился влево, так что удар сатаниша пришелся на землю, а в следующее мгновение я закрутился, направляя молнию через топор, и нанес удар по шее своего противника. Удивительно, но удар встретил пустой воздух, а сатаниш успел телепортироваться прочь. Однако я понял, что чувствую, как изменился ветер, когда он исчез, и чувствую, как он снова появился на небольшом расстоянии. Удар моего топора, направленный в ветряную воронку, встретил свою цель, и демон временно обезврежен. Я ухмыльнулся, зная, что теперь у меня есть одно преимущество перед ним. Он исцелился буквально за секунду и поднялся на ноги. Глядя на меня, он проворчал: «Поздравляю, крестник, тебе удалось продержаться против меня дольше, чем кому-либо другому до этого. Радуйся, ибо скоро ты умрешь от рук сатаниша». Кем он себя возомнил? Доктором Дум? Я покачал головой, издавая стон на его заявление, но на всякий случай сохранял бдительность. Это оказалось разумным решением, так как сатаниш телепортировался позади меня, заставляя меня немедленно обернуться. Но я увидел только воздух, так как он снова переместился, появляясь справа от меня. Прежде чем я успел среагировать, он ударил меня по лицу, отбрасывая от себя. «Арх!» – закричал я, так как этот удар определенно больнее предыдущих. Пока я летел по воздуху, лицо мое пульсировало от боли, а он снова телепортировался, появляясь на траектории моего полета, и ударил меня в грудь. Он делал это снова, и снова, и снова. Он снова и снова пинал, бил коленями и локтями, швырял меня на землю. Наконец, я приземлился на землю и застонал от боли. Я чувствовал, как мое тело заживает, и надеялся, что сатаниш не будет торопиться. Но, черт возьми, как же больно. «Где ты, мать твою, Агамотто?» Я услышал, как он топает ко мне и останавливается позади меня. Он кулаком захватил мою голову и потащил вверх. Притянув меня к своему уродливому лицу, сатаниш выдохнул мне прямо в лицо, так что я скривился от омерзения, чувствуя его отвратительный запах. Он снова бросил меня, а я почувствовал, как мое тело заживает быстрее, оказавшись на земле. «Спасибо тебе, мама». Тело, наконец, снова исцелено. Я вскочил на ноги прямо рядом с матерью, хотя мне уже тяжело дышать, и я вымотан до предела. «Значит, в тебе еще есть немного сил для борьбы?» Демон зарычал и снова направился ко мне. Фыркнув, я ответил: «Думаешь, я позволю тебе снова меня избить?» И развел руками. Сатаниш приостановился, и это стало его большой ошибкой. Прежде чем он успел распахнуть глаза, я начал атаку. Сначала вокруг меня возникла буря и молнии, лезвия ветра, пули ветра полетели в демона, что на миг застыл передо мной. Он получил удар лезвием ветра в грудь, который вырезал один глаз на его втором лице. Когда он вскрикнул от боли, в него врезалась полдюжины молний, одна из которых попала прямо в рану на его груди. Его вопль был слышен, наверное, на другом краю вселенной. Но это еще не конец. Он упал на колени, стиснув зубы. Одна пуля ветра врезалась ему в лицо, отбрасывая голову назад, а другая угодила в живот, выбивая зуб из второго рта. Я по-настоящему разозлился на него, за то, как он бил меня раз за разом, и поэтому сейчас я не останавливаюсь. Пока молния и ветер продолжают бить, несколько лезвий ветра поймали его рога и умудрились отрезать их, а моя божественная энергия перекрыла ему возможность исцелиться. В качестве завершающего движения я хлопнул в ладоши, призывая Макутан. Четыре заостренных деревянных обрубка поднялись из земли, два пронзили голень демона, а два – плечи. Все это время Сатанниш продолжал кричать от боли. Из предосторожности я вызвал еще деревья и полностью связал его, оставляя видимым только лицо. Наконец закончив, я опустился на землю, в изнеможении прикрыв глаза. Обычно я могу творить заклинания в течение нескольких дней, прежде чем почувствую усталость, и даже она сводится к минимуму благодаря тому, что мои магические запасы быстро пополняются. Но на этот раз мой враг – демон. Количество энергии, необходимое для связывания демона, не говоря уже о повелителе ада, просто непомерно. К тому же, я активно сдерживаю свою космическую энергию, чтобы демон не почувствовал ее. Как повелитель ада он определенно мог бы это сделать, а значит мне не стоит рисковать. «Ты в порядке?» Мама наклонилась и положила мне руку на лоб. Я просто показал ей большой палец вверх, не в силах говорить. Но прежде, чем я успеваю расслабиться, я почувствовал и услышал, как рушится дерево. Сатанниш захрипел от усилий, сначала тихо, а потом крича во все горло, изо всех сил пытаясь вырваться из моих оков. «Ну же!» – прошептал я. У меня не было сил даже на то, чтобы громко жаловаться. Мама только усмехнулась и сказала: «Не волнуйся, Агамот-то почти закончил». Повернув голову, она посмотрела на попытки Сатанниша освободиться и добавила: «Отдыхай, Тиас, я с ним разберусь». Я кивнул и постарался выровнять дыхание. Желая понаблюдать за действиями матери, я решился на риск, на мгновение игнорировав свое изнеможение, и сел обратно. Мать неторопливо направилась к Сатаннишу. В тот момент, когда он согнулся, разбрасывая повсюду мои прежние дрова, и наконец освободился, мать остановилась перед ним. Крича от ярости, Сатанниш выбросил кулак вперед, в сторону матери. Мать легко поймала удар одной рукой, шокируя и меня, и Сатанниша. «Невозможно!» Сатанниш недоверчиво качнул головой. Мать только усмехнулась и прошептала: «Но я все же услышал. О, дитя, ты даже не представляешь, что такое невозможно». Сказав это, прямо на моих глазах мать засветилась зеленым светом и начала увеличиваться в размерах, все еще удерживая кулак Сатанниша. Он боролся изо всех сил, пытаясь вырваться из ее рук, но у него ничего не получалось. Одна его рука была в ловушке, а другой он направил на мою мать и выпустил в нее темно-красное пламя. Искры его попали на ее платье, но не причинили ей ни малейшего вреда, она просто не обратила на них внимания. Расширив глаза от шока и ужаса, он выпустил в маму еще несколько заклинаний с различными оттенками черного, коричневого и красного. Но все они рассыпались, и с матерью ничего не произошло, и она продолжила расти. Я почувствовал, как ветер меняется вокруг него, когда он попытался телепортироваться, но не смог. Мать не дала ему переместиться. Наконец, свечение вокруг матери угасло, и она перестала расти, поскольку ее рост уже составил около 15 футов. Сатанниш глотнул воздуха, чувствуя страх, наверное, впервые за всю жизнь. Мать небрежно сломала его кулак, заставляя вскрикнуть от боли, а затем подняла вверх, удерживая за сломанный кулак. Несколько раз ударив его о землю, мать сказала: «Вы, демоны, забыли, что я разрешаю вам бродить по моим землям. Ты молод, поэтому на этот раз я не стану тебя убивать, но помни, что если я не сражаюсь, это не значит, что я не могу сражаться. Может быть, тебе стоит спросить Мефисто, каково это, сражаться с действительно разгневанной геей». К этому времени у Сатанниша кружится голова, после того, как его слишком часто по ней били. Даже его исцеление сильно замедлилось, а рога до сих пор не появились. Мать бросила оцепеневшего Сатанниша на землю и наступила на него один раз. Я определенно услышал несколько раз треск ломающихся костей. Когда мать подошла ко мне, она уменьшилась в размерах, а я заметил, как к нам телепортировался Агамотто, взял тело Сатанниша и ушел. Мама остановилась передо мной, и я понял, что смотрю на нее широко раскрытыми глазами. Стряхнув с себя страх, но все еще чувствуя его, я спросил: «Ты сильно сдерживалась во время наших ссор, не так ли?» Мама кивнула и села рядом со мной. Она немного помолчала, а потом сказала: «В молодости ты был почти как смертный, я не хотела обескураживать тебя, и уж точно не хотела причинить тебе боль». Задыхаясь, я повернулся к ней и спросил: «Насколько ты сильна, мама, правда?» Мама сбросила улыбку и стала немного грустной от страха в моих глазах. Погладив меня по щеке, она тихо прошептала: «Ты не должен бояться меня, Тес. Даже если ты каким-то образом сделаешь что-то, что разозлит меня, я не причиню тебе вреда. Просто ответь на вопрос, пожалуйста, мама. Я умоляю не из любопытства, а по необходимости. Я хочу знать, мне нужно знать, насколько я отстал, насколько я слаб». Мать убрала руку с моей щеки и сказала: «Ну, если бы мне нужно было назвать цифру, я бы сказала, что я в 40 раз сильнее Атума, который в настоящее время является самым сильным богом на Терре. Чтобы ты понимал, Атум может убить Уату за несколько минут, если тот не будет сдерживаться. По сравнению с твоей нынешней силой, я в несколько тысяч раз сильнее тебя. Эта новость, добавленная к шоку и истощению всего этого дня, оказывается слишком сильной для моего хрупкого разума, и я вырубился, упав без сознания». Глава 18. Перерыв. Через несколько дней после боя с Сатаннишем я снова бродил по планете, рассматривая новые вещи. Было неловко, что я потерял сознание, увидев, насколько сильна моя мать, но я тут же взял себя в руки. Я не слаб, моя мать просто настолько далеко за пределами моих возможностей, что это даже не смешно. Может быть, когда-нибудь я стану таким же сильным, но до этого дня еще слишком далеко. По крайней мере, я был лишь немного слабее Сатанниша, повелителя ада, так что это уже облегчение. Я активно сдерживал свою космическую энергию. Если бы я пустил ее в дело, мы оказались бы на одной ступеньке. Определенно, если уж я вспомнил о Сатанниши, как только мать победила и связала его своей магией, Агамотто забрал его и отправил обратно в ад. Как, очевидно, убил. Просто ему потребовалось много времени, чтобы найти подходящее заклинание для этого, а затем подготовить его. Это не то, что Авада Кедавра. Бум, и он мертв. Он демон и повелитель ада. Он может исцелить почти любую рану, а его душу нельзя убить обычными способами. Агамотто произнес заклинание, которое уничтожило каждую клетку тела Сатанниша и отправило его обратно в ад. Хотя Агамотто позаботился о том, чтобы удерживать его там как можно дольше, Сатанниш – демон, так что, вероятно, он все равно скоро освободится. Я бы попросил научить меня этому заклинанию, но кое-что понял. Это просто не мой стиль. Я скорее обезглавлю врага, чем закляну его до смерти. Я использую заклинания в бою, но это последнее из моих оружий. Если мне попадется враг вроде Сатанниша, я просто призову Агамотто. Проснувшись, я понял несколько вещей. Во-первых, несмотря на то, что я сын двух чрезвычайно сильных женщин, я ужасно слаб. Очевидно, это вопрос возраста. Матери более 3,5 миллиардов лет, а маме около 9 миллиардов лет. Она родилась из небесного яйца в этой вселенной и не была среди тех, кто родился в первом космосе. А во-вторых, у повелителей демонов есть запасные планы почти на все случаи жизни, так что если я встречу еще одного, мне нужно будет обязательно это учесть. Если говорить о моей силе, то мне 184 года. Для такого молодого бога я довольно силен. Большинство богов остаются чуть более сильными, чем смертные, на протяжении нескольких столетий. Конечно, дети целестиалов сильнее, но даже они не слишком быстро наращивают силу. Если бы мне нужно было выразить уровень силы цифрами, я бы распределил всех по классам. Предположим, каждый класс – это 1 тонна веса, которую человек может легко поднять, без каких-либо внешних добавлений магии, космической энергии и так далее. Таким образом, существа первого класса могут поднять максимум 1 тонну веса, и так далее. Все смертные относятся к первому классу. Самый сильный смертный может поднять 1 тонну, или возможно немного больше. Но, как я обнаружил вчера, заключив сделку с демонами, смертные могут значительно увеличить свою силу. Затем идут полубоги, которые, хотя и считаются смертными, немного сильнее обычных людей. Их предел – 10-й класс. Конечно, некоторые полубоги могут стать богами, как это сделала Скатах, и еще больше увеличить свою силу. Но Скатах не была полубогом, нет. Она была дочерью одного из них, что делает ее восхождение еще более впечатляющим. Далее идут молодые боги. Молодые – значит моложе 1000 лет, а физически моложе 25-летнего человека. Они имеют, по крайней мере, 10 класс, а могут достигать 25 класса. Они остаются на этом уровне силы в течение нескольких столетий, а затем в определенный момент времени снова начинают увеличивать свою силу. Время увеличения их силы может быть разным. Конечно, есть и те, кто сильнее, чем обычно, даже в юном возрасте, например Ганеша, Тор, Балдур, Арисы и младшие небесные отцы. В этот класс также входит большинство богов силы и войны. Когда молодые боги вырастают в полноценных взрослых богов, их сила варьируется от 30 до 70 класса. Честно говоря, это зависит от самого бога. Некоторые не сражаются физически, и они слабее. У некоторых другая божественность и так далее. Опять же, такие как Тор, Геракл, Балдур, Ганеша, Арис и другие сильнее обычных богов, их уровень колеблется от 70 до 100. Затем идут небесные отцы. Их труднее всего отнести к тому или иному классу, поскольку я не получил о них подробной информации даже через свои видения. Но из историй, рассказанных мне матерью, я могу сказать, что они относятся к классу выше сотого, с верхним пределом в несколько тысяч. И это не только небесные отцы. Тор, нынешний Тор, несмотря на то, что он всего лишь бог, относится к этому классу. То же самое с Шивой, Брахмой и Вишну, которые не являются небесными отцами девов, но все равно сильнее небесного отца. Очевидно, что в отчаянные времена любое из этих существ может превысить свои верхние пределы. То же самое касается существ, которые используют какую-либо форму магии или источник энергии для увеличения своей силы. Так что принадлежность к классам довольно расплывчата. Я сам сейчас нахожусь примерно на 30 уровне, когда не использую свою космическую энергию. Когда я использую ее, я эффективно удваиваю свою силу и достигаю класса 60. Так что, да, хотя я слаб, по сравнению с большинством существ, я все еще сильнее, чем должен был быть в этом возрасте. Сатанниш был примерно 45 класса, если верить моим предположениям. Его ударная сила – единственный способ, которым я могу с уверенностью оценить ее, и он бил. Сама Скатах имеет класс около 60, что удивительно для потомка полубога, ставшего богом. Агамотто, который раньше был смертным Homo sapiens, сейчас имеет класс 60-70, если судить по физической силе. Магически он самый сильный из всех. Гея, моя мать, является одной из тех, кого я даже не могу отнести к какому-то классу. Она в 1000 раз сильнее меня. Она в несколько раз сильнее Уэту, который является космическим существом. Говоря о космических существах, их тоже нельзя поместить на шкалу. Я даже не буду говорить об этом. Небожители и Галактус могут буквально держать планеты в своих ладонях. Что касается абстрактов, что ж, давайте сменим тему. Как только я очнулся и восстановил силы, я снова начал бродить, и груз потерянных смертных душ тяжело давил мне на душу. Я позаботился о том, чтобы их похоронили должным образом. Сжег их тела на костре и провел 2 дня в трауре. Конечно, я не знал этих смертных, но в их смерти есть и моя вина. Если бы я не убил того колдуна-киллера, они бы не умерли. Утешаю себя тем, что возможно он планировал покончить с собой в любом случае. После 2 дней траура я вернулся к прогулкам. Сейчас я просто отдыхал, не желая пока начинать тренировки. Я понял кое-что, что имело смысл, но чего я не знал в самом начале, пока бродил по планете. Человечество здесь генетически более развито, чем дома. Я не был любителем истории, но я знаю, что современные люди в моей предыдущей вселенной появились примерно за 200 лет до моего времени. Под современными я подразумеваю тех, кого можно отличить от других приматов. Homo sapiens. Но здесь Homo sapiens живут уже несколько лет, то есть, они только начали появляться. Homo erectus еще много, но это слишком рано. Вы можете спросить, сколько видов людей существует в настоящее время. Ну, во-первых, как я уже сказал, есть Homo erectus и Homo sapiens. Они все еще тупые дикари и будут ими, по крайней мере, несколько сотен тысяч лет. Затем есть люди старшего поколения. Это потомки старших богов, гибридные люди. В основном они выглядят как люди, но некоторые имеют звериный или демонический облик. Наряду с ними есть смертные потомки богов. Некоторым богам наплевать на то, что смертные здесь тупые, они просто хотят сбросить напряжение. Так родились смертные полубоги. Эти люди старейшины и боги-дети могут говорить, но у них не так много цивилизаций. Кроме того, большинство нынешних колдунов Земли принадлежат к этой группе. Да, даже кровавые сыновья Сатанниша. Очевидно, что существуют различные племена различных рас людей. Некоторые племена содержат только одну из рас, а некоторые состоят как из Homo sapiens, так и из Homo erectus. И за каждым племенем богов детей присматривают соответствующие пантеоны. Хотя они не обнаружили меня или не возражали против моего наблюдения за людьми, я все же не рискнул их разозлить. Я бы не хотел сражаться с целыми пантеонами, спасибо вам большое. Как бы то ни было, сейчас я отдыхал от наблюдения за смертными, остановившись на берегу реки. Я разбил здесь лагерь сегодня вечером и планировал провести здесь несколько дней. Почему? Группа потомков Бузины, которая жила неподалеку, была интересной, вот почему. Они были несколько сверхсильны, но это можно объяснить их предками. Большинство из них имели силу около 5 класса, что очень сильно для смертных, и обладали тем или иным животным качеством. Да, вы угадали, они потомки моей собственной матери, хотя и смертной, но я пока не собираюсь начинать их изучать, пока что я просто прилягу и посплю. Сверкнула молния, и свет показал две фигуры, обе одинакового роста, сражающиеся друг с другом. Одна из них была одета в черное, с вампирским лицом, а другая, в золотые доспехи. Просто взглянув на него, можно было понять, что золотые доспехи были божественными, а существо, одетое в них, богом. Вокруг двух фигур лежали мертвые тела таких же богов в золотых доспехах, все они были покрыты черными шрамами, похожими на паутину. Когда существа снова столкнулись, бог крутанул свое копье и отправил в полет короля в черном. Стиснув зубы, бог шепчет: «Я не могу сражаться с ним здесь, не после того, как он убил всех, смертных и божественных. Отсутствие жизни делает меня слабее с каждой минутой. Бог жизни не может сражаться на мертвой планете, что за шутка?» Покачав головой, он пригибается, уклоняясь от удара короля в черном, и бросается вперед, крепко обнимая врага. «Простите меня, смертные, но мне нужна ваша помощь», снова шепчет он и толкает внутренний свет вперед, благодарный за то, что свет выбрал его пантеон в качестве своего чемпиона. Вместе с существом, крепко зажатым в его руках и пытающимся освободиться, бог летит в космос на бесконечной скорости и через минуту врезается в землю планеты, наполненной жизнью смертных, хотя и во много раз слабее предыдущей планеты. На этой планете нет богов, думает он, в то время как Кналл наконец-то освобождается. Они снова возобновляют борьбу, на этот раз бог держит себя в руках, чуть сильнее, чем раньше. Но, увы, все напрасно. Через несколько минут борьбы Кналл умудряется ударить бога в грудь, одновременно получив удар копьем в плечо. Перед самой смертью бог видит, что они сражаются возле поселения смертных, и решает спасти их. Собрав все свои силы, он изгоняет Кналла в глубокий космос, подальше от этой планеты. Смертный, разгневанный тем, что боги игнорируют его бедственное положение и осмеливаются сражаться рядом с его собственным домом, обезглавливает умирающего бога своим собственным копьем, неосознанно становясь второстепенным богом. Перед изгнанием Кналл по ошибке оставляет после себя небольшую часть своего всечерного, которого хотя и недостаточно, чтобы овладеть кем-либо, но достаточно, чтобы дать небольшой толчок существу, связанному с ним. Так, смертный делает черную татуировку на груди и забирает себе божественное копье бога жизни, пообещав при этом самому себе, что убьет всех богов во вселенной. Вонзив копье в землю, он кричит: «Я, Гор, клянусь вам, боги, что вы умрете». Тысячи лет спустя после его провозглашения, когда он почти умирает от рук небесного отца одного из пантеонов, с неба падает черное пятно тьмы и соединяется с ним. Его умирающее тело начинает исцеляться, и одним взмахом своего нового черного копья он убивает небесного отца, разделив его на две части. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, мва-ха-ха-ха. Бог-мясник смеется, пробуя кровь мертвого бога, все еще остающуюся на копье. Я делаю один тяжелый вдох, приходя в себя и выходя из видения, сильно вспотев. Это было чертовски хорошее видение. Наконец-то появился кто-то, кто пугает меня так же сильно, как Кналл. Выходит, Кналл воевал не только с целестиалами. Была еще одна группа богов, боги в золотых доспехах, которые воевали против него и впоследствии были убиты. Я, наверное, должен рассказать матери о Горе. Сомневаюсь, что мама знает о нем, но она должна быть готова на случай, если он придет сюда, чтобы сражаться с богами, бормочу я, вставая и потирая лицо. Он уже показал, что способен летать сквозь пространство, так что нет сомнений, что этот гор придет сюда, если не умрет раньше. Потирая голову, я спрашиваю про себя, неужели одного богоубийцы было недостаточно, королева, и получаю в ответ только один гром. Глава 19. Брат, и тогда смертный назвал себя гором и поклялся убить всех богов без разбора, говорю я, объясняя матери про гора. Я недавно вернулся на наш остров после видения и последние полчаса рассказывал ей все подробности, которые помнил, а это очень много. А он действительно опасен, ты ведь сказал, что он смертный, спрашивает мама, указывая на это без необходимости. Уронив голову на руки, я простонал. Мама, если бы он не был опасен, я бы не стал тебе о нем рассказывать. Он взял частичку всечерного и приспособился к ней. Никто, даже целестиалы не были способны на это. Даже золотые боги не смогли этого сделать. Мать кивает, принимая доводы, и говорит. Хорошо, я позабочусь о себе. Если, как ты говоришь, он обладает всечерным, большей его частью, то он представляет собой еще большую опасность, чем обычные богоубийцы. Ты, Тиас, должен быть еще более осторожен, чем я. Ты еще молод. Я киваю, не чувствуя себя оскорбленным. Совсем. Нет. Взглянув на меня и сузив глаза, мать застывает на месте и угрожающе добавляет. Надеюсь, мне не нужно говорить тебе, чтобы ты не искал его. Я потею от давления, которое она на меня оказывает, и быстро качаю головой. Мне слишком нравится жить, чтобы пытаться найти этого гора. Пусть он пока побудет на втором плане. Не думаю, что он придет сюда сегодня. Возможно, сейчас он находится в миллионе галактик от меня. Поместив гора на задворки сознания, но не забыв о нем, я возобновил свои путешествия, только на этот раз я добавил еще и тренировки. Утяжелители, которые дала мне скатах, снова заработали, давая мне хорошую тренировку при простой ходьбе. А мое преследование, я имею в виду, исследование, в любом случае давало мне хорошую тренировку скрытности. Что касается оружия, я просто использую его и играю с ним как можно больше. Во время боя с Сатаннишем мои движения были недостаточно быстрыми, чтобы окончательно расправиться с ним. Скатах была бы разочарована во мне, если бы увидела мое выступление. Поэтому я провожу как можно больше тренировок на скорость. Чего я пока не могу сделать, так это улучшить оружие, так как у меня нет божественного материала, из которого его можно сделать. Виброниум, хоть и хорош для одноразового усиления магии, но недостаточно хорош для постоянного магического использования. Он просто взрывается. Поэтому, пока я не найду божественный материал, такой как адамантин олимпийцев или уруэсиров, я поэкспериментирую с виброниумом. Когда я тренировался со своим тальваром, изогнутым мечом, который сейчас используют в основном индуистские боги, я услышал это. Сильный грохот раздался откуда-то издалека. Как только я повернул голову в том направлении, я увидел молнию, врезавшуюся в землю в нескольких милях от меня, и услышал раскат грома 15 секунд спустя. Значит, примерно 3 мили, думаю я и начинаю собирать свои вещи. Через несколько секунд я заклинаю все обратно в карманное измерение и, став невидимым, отправляюсь в ту сторону, откуда донесся звук. Считайте меня глупым, но мне любопытно. Первый удар произошел за 3 секунды до того, как я что-то заметил, и это не была молния, врезавшаяся в землю. Это означает, что что-то или кто-то упал на землю, вызвав грохот, а затем возникла молния. Во время полета я вижу еще несколько вспышек света, но не слышу никаких раскатов грома. Определенно, идет бой. Через полминуты я достигаю места, где происходит бой, и просто смотрю на него с открытым ртом. Прекрати эти глупости, Лаки. Мне плевать, что ты мой брат, я убью тебя, если придется. Кричит здоровенный светловолосый мужчина, совсем не похожий на Криса Химсворта, бросая большой боевой молот в сторону своего врага. Враг, черноволосый высокий мужчина, одетый во все зеленое, просто пропускает молот и говорит, усыновленный, или ты забыл эту часть, Одинсон, Тор, а я теперь знаю, что он Тор, ловит приближающийся молот и бежит к Лаки, чтобы вступить в физический бой. Все это время я просто с любопытством наблюдаю за происходящим. Я немного знаю об эсерах. Я не знаю, действительно ли Лаки плохой парень или просто ненавидит Одина из-за его обращения с детьми. Так что, да, я позволю им помериться силами. Лаки блокирует удар коленом и достает кинжал, чтобы сразиться с Тором. Пока они наносят удары, пинки и используют свое оружие, я могу сказать, что физически Тор превосходит Лаки и намного превосходит меня. Например, этот Тор определенно имеет класс 100 или выше, в то время как Лаки, наверняка, выше 85 класса. Тем не менее, Лаки держится молодцом. Он быстрее Тора, что компенсирует его меньшую силу. Вдруг я вижу, что Лаки немного споткнулся, чем воспользовался Тор и направил Мьёльнир к лицу Лаки. Лаки расширяет глаза от приближающегося молота, и даже я в шоке смотрю, как оружие достойного Тора движется к лицу Лаки. Но как раз в тот момент, когда молот ударяет по лицу Лаки, он проходит сквозь него, и иллюзия Лаки исчезает. Черт, он даже меня поймал. Думаю я про себя, позволяя чувствам отобразиться на моем лице. Так тихо, что я даже не слышу его, лишь вижу, благодаря моей связи с планетой, как Лаки подходит к Тору сзади и наносит ему удар ножом в правую сторону живота. Тор хрипит от боли и отмахивается от него своим молотом. Лаки отходит в сторону, позволяя очередной иллюзии обмануть Тора. От удара молота Тор теряет равновесие и падает на колени. Он кладет руку на кинжал, все еще находящийся в боку его живота, и медленно вытаскивает его. Появляется третья иллюзия Лаки и насмешливо говорит: «Что случилось, Одинсон? Не можешь сражаться? Ты трус, Лаки. Сражаешься при помощи иллюзии и бьешь в спину. Сражайся как мужчина, если посмеешь», — кричит Тор, зажимая рану левой рукой, а Мьёльнир держав правой. Иллюзорный Лаки просто усмехается, превращается в женскую версию самого себя и говорит: «О, но Тор, я не хочу сражаться как мужчина». Тор рычит на Лаки и встает, его рана уже немного затянулась. Оскалившись и подняв свой молот, он спрашивает: «Зачем ты это делаешь, Лаки? Зачем? Что ты получишь, замышляя убийство нашего отца?» Хотя иллюзия остается прежней, я вижу, как меняется настоящий Лаки. Он сжимает кулаки и сдерживает свой гнев. Иллюзия тем временем просто улыбается, расширяет глаза и говорит: «Как насчет радости? Разве этого недостаточно? И я думаю, ты упускаешь из виду, что на самом деле он не мой отец». Закрыв на секунду глаза, Тор шепчет: «Да будет так», и направляет свой молот в небо. Почти сразу же я чувствую, как над нами собирается гроза, и гигантская молния обрушивается сверху и попадает в молот. Приняв боевую стойку, Тор кричит: «Ты хочешь убить отца, я понимаю. Он наказал твоих детей за преступление, которого они еще не совершили. Но ты хочешь убить всех асгардцев, вызвав Рагнарок. Я не могу позволить тебе сделать это. Попробуй остановить меня, Одинсон», — кричит Лаки, начиная уходить от Тора, оставляя перед Тором иллюзию. «Что делать? Что делать? Должен ли я остановить Лаки и позволить ему отомстить за то, что случилось с его детьми? Или я должен остановить его и предотвратить Рагнарок?» «Решение, решение». Тор вскакивает со своего места и летит к иллюзии Лаки. Как только он достигает его, он ударяет заряженным молнией молотом в Лаки, или в то, что, как он думает, является Лаки, и разряжает его весь. К несчастью для него, он попадает только в землю, но разрушает все на 100 метров вокруг себя. Вздохнув, я принимаю решение и вскидываю руку в сторону хихикающего, но все еще невидимого Лаки. Лаки чувствует, что что-то приближается, и подпрыгивает в воздух, как раз когда деревья связывают его иллюзию. Черт, а чувства у него хорошие. Как только он приземляется, Лаки вскидывает голову в мою сторону и, несмотря на невидимость, с любопытством смотрит на меня. Зная, что моя невидимость излишня, я становлюсь видимым и смотрю на Лаки в ответ. «Кто ты, дитя? Кто ты, что осмелился попытаться остановить меня?» — спрашивает Лаки, его руки светятся зловещим зеленым светом. Когда Тор, услышав наш обмен мнениями, подлетает к нам, я усмехаюсь и говорю: «Я Тиас, твой большой поклонник, кстати, но я не могу позволить тебе устроить геноцид целой расы богов, Лаки», — кричит Тор, прыгая на Лаки и снова проходя сквозь его иллюзию. Он падает на землю и снова получает удар кинжалом, брошенным Лаки, на этот раз в левый бок. «Неужели ты никогда не научишься, Одинсон?» — говорит другой Лаки, когда он и еще 13 иллюзий появляются вокруг Тора. Я все еще парю в воздухе и смотрю в сторону, где находится настоящий Лаки, также наблюдающий за мной. Не сводя с меня глаз, настоящий Лаки направляется к Тору и останавливается в футе от него. Его зеленые руки направлены на голову Тора. Вместо него говорит ближайшая ко мне иллюзия: «Уходи, дитя, я позволю тебе это. Ты ничего не знаешь обо мне, и это не твое дело». Глядя на светящиеся руки Лаки, я спрашиваю: «Как это может быть не моим делом, если ты пытаешься убить моего сводного брата. Что? Кричат торылоки, глядя на меня, видя, что они оба отвлечены. Я немедленно вызываю дерево и связываю Локи. Когда мои деревья начинают высасывать из него магию, я приземляюсь перед задыхающимся Тором, не обращая внимания на сопротивляющегося Локи, поскольку все его иллюзии исчезли. Я смотрю на стоящего на коленях Тора и говорю: «Позволь мне снова представиться. Меня зовут Тиас, сын Гей, или, как ты можешь сказать, Тиас Джорсон. Приятно познакомиться с тобой, брат». Глава 20. Сюрприз. Теперь, когда я стою перед ними, хотя и держусь на безопасном расстоянии в 20 футов, я могу сказать, что они высокие. Просто ошеломительно высокие. Рост Тора составляет около 6 футов 7 дюймов, а Локи чуть ниже. Но оба они выше меня по крайней мере на полфута, что заставляет меня слегка нахмуриться. Я также оглядываю их и понимаю, что они очень похожи на своих двойников из комиксов, хотя и не на старые версии. Тор выглядит как Тор из одного из последних комиксов, которые я читал, с черным бронежилетом и 6 светящимися белыми круглыми пятнами на груди и животе. На нем также красный плащ, который, по-моему, носят все Торы. Что касается Локи, то он одет в зеленый плащ и черные брюки. Верхнюю часть тела прикрывают темно-зеленые доспехи с вкраплениями золота. Тор настороженно смотрит на меня и держит свой молот перед собой, как будто я собираюсь напасть на него. Глядя на сопротивляющегося Локи, он спрашивает: «Это один из твоих трюков, Локи? Хочешь заставить меня поверить, что я не сын своей матери?» «Что? Что вообще означает это предложение?» Я смотрю на него, растерянного, и спрашиваю Локи, который смотрит с ненавистью: «Какого хрена он вообще имеет в виду?» Локи на время прекращает борьбу и рычит: «Он не сын Йорд, идиот. Все на Асгарде и за его пределами знают, что Тор – сын Фригги. Он продолжает смотреть на меня как на идиота. Ну, блин». Я перевожу взгляд на Тора и чувствую его магию. Да, он определенно сын Гей Йорд, никаких сомнений. А он, значит, этого не знает. Я просто опускаю голову от своей глупости, проклиная свою импульсивность. Я только что создал кучу проблем для Одина, на которого мне, в общем-то, глубоко наплевать. Он и так уже в моем черном списке за то, что он сделал с детьми Локи, основываясь на пророчестве. Конечно, нужно принимать меры предосторожности, пытаясь предотвратить разрушение 9 королевств, но неужели нужно было делать именно так, похищать детей? И он не просто похитил их, не так ли? Нет, он связал их всех по отдельности, подговорил одного из них убить своего брата и просто запретил Локи пытаться спасти их. Хотя я не видел Асгард в своих видениях, я помню рассказы моей матери об Асгарде. Она оставалась там во время одного из предыдущих циклов, будучи всематерью и первой женой Одина. Да, я не люблю много думать об этом. Она – богиня, старшая богиня. Повернувшись к Локи, я спрашиваю: «Итак, каков был твой план на Рагнарок? Спасти Йерми или призвать Суртура?» Он лишь с ненавистью смотрит на меня, все еще пытаясь выбраться из оков. Это подозрительно. Мое дерево истощает магию не настолько сильно, чтобы Локи, бог обмана, не смог вырваться. Я незаметно активирую эхолокацию и моргаю. Его магия ничем не поглощается, вместо этого поглощается магия из ножа, который был при нем. Умно. И он сделал все это за несколько секунд, так, что я даже не заметил. Значит, он притворяется, что полностью связан, либо чтобы реализовать свой план, либо чтобы оттянуть время. Что ж, каким бы ни был твой план, сегодня он не осуществится, Локи. Сказав это, я целенаправленно отстраняю его и поворачиваюсь к все еще бдительному Тору. Я говорю: «Я не собираюсь нападать на тебя, Одинсон, даю тебе слово». Тор немного расслабляется, наивно, но к слову Бога, даже такого молодого, как я, не стоит относиться легкомысленно. Нельзя не доверять тому, кто дал тебе слово, это неуважительно. Он кладет молот на землю, и я смотрю на это оружие в раздумье. Буду ли я достоин его, или я не смогу даже пошевелить его? Из раздумий меня выводит голос Тора: «Почему ты назвал меня братом? Я не думаю, что ты сын Одина, а Фригга не из тех, кто будет неверен всеотцу. Ах, я прошу прощения, принц Тор. Когда ты вызвал бурю молний, я принял тебя за другого сына моей матери, Йорд. Увы, я не учел, что кто-то другой мог бы манипулировать стихиями так же, как моя мать. Я делаю вид, что искренне извиняюсь». Тор тут же улыбается, съедая маленькую ложь, а Локи закатывает глаза. К этому времени он уже перестал бороться и просто с любопытством смотрит на нас. Внезапно Тор подбирает с земли два камня и, прежде чем я успеваю заметить, бросает их в нас. Тот, что брошен в Локи, попадает ему прямо в лоб, а я ловлю брошенный в меня камень левой рукой. «Ой, какого черта это было?» — кричу я Тору, быстро встряхивая рукой. Честно говоря, та сила, которую он демонстрирует, бросая камни, пугает меня. Рука покраснела и сильно болит, хотя и начала заживать. Тор стыдливо смотрит на меня, а потом потирает затылок. Он говорит: «Я прошу прощения, сын Йорд, я просто хотел убедиться, что ты не являешься иллюзией моего брата. Я просто даю руке зажить и смотрю на Одинсона», тихо ворча об идиотских грубиянах, которые внезапно прозревают. Тем временем удар по голове вырубил Локи, и да, я убедился в этом, воспользовавшись эхолокацией. Его план побега провалился. Камни, которые попали в нас обоих, теперь превратились в пыль, с такой силой они были брошены. Не обращая внимания на свою руку, я указываю на Локи и спрашиваю Тора: «Могу я спросить, что с ним будет?» Тор выглядит немного расстроенным, но тем не менее отвечает: «Локи пытался вызвать мидгардского змея, чтобы убить моего младшего брата Бальдура и Одина, моего отца. Он будет заключен в тюрьму на некоторое время, но затем будет освобожден. Несмотря на свои действия, он все еще принц Асгарда и не может быть наказан за неудачную попытку. Ничего себе, привилегия. Он пытался убить своего брата и отца, пусть и приемного, а его всего лишь заключают под стражу. Я говорил, что сочувствую мотивам Локи, его детям, но не говорил, что согласен с его методами или с его целью. Серьезно, он пытался вызвать змею размером с эту планету, только чтобы убить своих родственников, и даже несмотря на это, он потерпел неудачу, и змея, его сын, да, все не так однозначно, как кажется». Покачав головой, я просто протягиваю Тору руку и говорю: «Ну, я не задержу тебя здесь надолго. Было приятно познакомиться с тобой, Одинсон». «Верно, я тоже был рад познакомиться с тобой, сын Йорд. До следующего раза», — с энтузиазмом говорит Тор, быстро забывая, что за несколько секунд до этого мы собирались сражаться. Я отпускаю привязанного к деревьям Локи, и Тор подхватывает его, сажая себе на плечи. Кивнув мне, Тор взмахивает своим молотом и улетает. Вероятно, чтобы отправиться в безопасное место перед вызовом Бивреста. Мьёльнир, мне действительно интересно, примет ли он меня. У меня те же силы. У меня возник вопрос: что случится с оружием Асгарда после Рагнарока? Что, если одно оружие будет на земле, когда 8 царств будут уничтожены? Оно распадется или останется целым? Вопрос для другого времени, я полагаю. Покачав головой, я снова становлюсь невидимым, маскируя все, даже энергию, а затем улетаю обратно к реке. Пора снова вернуться к своим исследованиям. Асгард, обсерватория Хеймдалля. В карманном измерении Асгарда, где живут божественные существа, известные как асы, есть гигантский мост, сделанный из всех существующих цветов. В конце этого подвесного моста находится круговая обсерватория, которая позволяет попасть в 9 других царств, даже в Хель. В этой обсерватории стоит гигантское существо, даже по асгардским меркам. Ростом он 8 футов, с темной кожей и золотыми глазами, которые могут зачаровать любого, кто в них смотрит. Это Хеймдалль, всевидящий. Его меч Хафунд позволяет ему усиливать свои чувства сверхизвестных пределов, видеть, слышать, обонять во всех 9 царствах, и только Хель недоступен его чувствам. Конечно, есть существа, в том числе и Локи, которые могут от него спрятаться. Одним из таких существ является Тиас, который привык скрывать себя от Уэту, наблюдателя. Хотя по меркам наблюдателей его укрытие было не слишком впечатляющим, его было достаточно для всевидящего ока Хеймдалля. Поэтому, когда он увидел Тора, разговаривающего с кем-то, но не видел с кем, он уже был настороже. Затем Тор атаковал существо, но тут же прекратил наступательные действия, что еще больше смутило его, побудив позвать своего короля, Одина.